В сумерках двинулись дальше, перед выходом тщательно замаскировав место недолгой стоянки. Шли лесом, в зависимости от рельефа, стараясь держать железную дорогу приблизительно в полукилометре по левую руку. Если впереди оказывалась особенно протяженная балка, глубокий овраг с крутыми склонами или распадок приходилось делать солидный крюк, порой в добрый километр, а то и больше, рисковать Старлей не собирался. В принципе, Алексеев вообще терпеть не мог ночных переходов по незнакомому лесу. Однако сегодня им везло. Облака практически разошлись, и в небе висела почти полная луна, дающая достаточно света. Но шли все равно медленно, поскольку отлично понимали, что означает сломанная или даже просто подвернутая нога. Так прошло почти 3 часа. А вот затем в стороне железки один за другим раздались 3 гулких взрыва, сменившихся заполошенной ружейно-пулеметной трескотней. Спустя несколько секунд рвануло еще несколько раз, куда как мощнее, а над верхушками деревьев поднялось неровное колышущееся зарево. И Старлей отчего-то практически не сомневался, что это сдетонировали боеприпасы в вагонах, как бы не в тех самых, которые он заметил на запасных путях Нижнебаканской. А следом и бензин в цистернах полыхнул отсюда и зарево. Да и по времени примерно совпадает, пока оставили эшелон, пока подогнали паровоз, то все 5-е, 10-е. Проблема крылась не в этом. «Партизаны?» — первым нарушил молчание старший сержант. «Ну, не сам же поезд под откос ушел, да еще и с таким эффектным фейерверком», — мрачно буркнул Степан, прислушиваясь. «Согласны, товарищ капитан?» Стрельба к этому времени уже полностью стихла. Лишь изредка приглушенно бумкали отдельные взрывы. Видимо, продолжали детонировать охваченные пламенем снаряды. Или что там фрицы везли в тех вагонах? Что ж, вполне ожидаемо, обычная тактика партизанских групп. Рванули рельсы, 3 первых взрыва под паровозом в хвосте и середине состава. Ударили со всех стволов по ошарашенным неожиданным нападениям фашистам и отошли, не дожидаясь, пока противник опомнится и организует хоть какое-то подобие обороны. Классика, можно сказать. Вот только для них троих произошедшее поистине смерти подобно. До станции не особенно и далеко, значит, скоро фрицы организуют прочесывание местности, попытавшись сесть на хвост уходящему на базу отряду. Партизаны-то наверняка оторвутся, поскольку местные все тайные тропки знают, в отличие от... ну, понятно, от кого. «Согласен», — кивнул Шохин, судя по выражению лица, испытывающий приблизительно те же чувства, что и Степан. «Один из отрядов Новороссийского или Анапского куста отработал. Молодцы, конечно, сейчас каждый уничтоженный эшелон нам в помощь. Но как же не вовремя-то, твою ж мать! В глубину леса уходить нужно, причем немедленно. Если повезет, к рассвету оторвемся. Только б собак по следу не пустили».